свете крайне неудачно расположенного ночника мелькнула тень, и глухо заскрипели пружины матраса. «Ты что, неужели спать улеглась?» — осведомился я, снимая сандалии. «Да», — замученным голосом пролепетала Рая из-под полотенца, тюрбаном обмотанного вокруг ее головы. «А на прогулку разве не пойдем?» «Не-а. Голова, что ли, болит?» «Угу. Таблетку выпила?» «Отстань. Что обычно делает мужчина после таких слов?» «Выходит на прогулку один, посильнее хлопнув дверью?» «Нет. Настоящий мужчина вытаскивает из сумки походную аптечку и принимается выискивать в ней цитрамон или ножпу. Поскольку именно таким представителем мужского рода я себе и представлялся, то именно этим и занялся. Нашел лекарство, налил в пластиковый стаканчик воды и, как умел, подлечил совершенно расклеившуюся супругу. «Спасибо», — произнесла она первое осмысленное слово за весь вечер. «Голова моя сегодня просто весь день раскалывалась. С чего бы это?» «Просто сегодня немного похолодало», — постарался объяснить я причины ее недомогания внешними причинами. «Более холодный воздух и давит крепче, а мы здесь еще и на уровне моря находимся. Значит, здесь атмосферное давление на сосуды головного мозга действует не так, как в Москве, а гораздо сильнее». «Как ты все правильно объясняешь?» — рывком сбросила Раиса, потерявшая от воды форму полотенца. «Аж противно становится». «Ладно, не рычи», — потянул я ее за безжизненную, неприятно холодную руку. «Давай лучше пройдемся часочек. Жара спала, сходим на набережную, по улице баров пройдемся». «Ой, ну тебя!» — выдернула она ладонь. «Я один раз там была, и хватит. Что толку глазеть на постоянно что-то жрущую публику, если сам не можешь сесть за стол по-барски и заказать, что тебе хочется? А мы с тобой не будем на публику глазеть, посмотрим на корабли и яхты, да и вообще воздухом подышим». «Нет, что-то не тянет. Давай лучше чаю попьем, а? Поставь кипятильничек. С завтрака я приберегла несколько упаковок с вареньем и медом. Печенье есть. Ты сам-то будешь пить?» Раиса вымученно улыбнулась. И мне показалось, к ней вернулись и врожденные обаяния, и относительно хорошее настроение. «Поставить воду и заварить чай не отказываюсь, но пить его...» Я сморщился. «Честно говоря, не тянет. За ужином наелся сверх всяких мер. Хоть и одни овощи на ужин подаются, но желудок ведь не резиновый. Да к тому же ко мне подсел какой-то дед из Риги. Представляешь, столь боится ревности своей престарелой супруги, что специально сел рядом со мной. Заодно пришлось объяснять ему, как и чем здесь кормят. Чудной такой, с фирменным акцентом, с бородкой, вылитый морской волк. Да, он вроде бы с моим дядей на одном корабле ходил». Так, стараясь вовлечь жену в разговор, я налил воду в специально захваченную из Москвы большую кружку и включил кипятильник. Едва вода закипела, поднялась с кровати и Раиса. Подошла к столику, на котором мы готовили нашу нехитрую трапезу, и принялась готовить чай. Достала из ящичка два зеленых пакетика, опустила их в воду и принялась медленно размешивать кипяток ложкой. Неожиданно в дверь постучали. «Ждешь кого-нибудь?» — повернулась ко мне Раиса. «Лично я гостей не приглашала». Не отвечая, я включил дополнительную лампочку под потолком и повернул постоянно вставленный в замочную скважину ключ, служивший заодно и дверной ручкой. За дверью, во тьме еле освещенного коридора, скромно переминаясь с ноги на ногу, стоял мой вечерний сотрапезник. «Добрый вечер», — учтиво кивнул он, выглянувший из-за моего плеча Раисе. «Я вас не оторвал от чего-либо важного?» «Нет», — отступил я чуть в сторону. «Проходите, пожалуйста». «Может быть, чаю хотите?» — предложила Раиса. «Только что заварили, присаживайтесь. Только...» — воскликнула она, заметив, что моряк взялся за спинку стула. «Не отодвигайте его от стены». «А почему?» — испуганно замер тот. «Стулья здесь очень слабенькие», — пришел я на помощь смешавшейся Раисе. «Одним словом, турецкое производство. Когда он опирается на стену спинкой, на нем еще можно сидеть, но стоит его отодвинуть... «Понял, понял», — кивнул гость с улыбкой, — «я осторожненько». Старый моряк примостился на привязанной к сиденью подушечке и, поерзав на ней, удовлетворенно вздохнул. «Кажется, держит». «Вот и отлично», — принялся я разливать чай. «Прошу угощаться, чем Бог послал». «Как вы здесь капитально устроились», — сделал первый глоток моряк. «И кружки у вас, и кипятильник, и печенье всякое. А мы понадеялись, что едем на такой знаменитый курорт, и ничего с собой не прихватили». «Все свое хозяйство мы из Москвы привезли». Раиса пододвинула гостю вскрытую коробочку с джемом. «Не надеялись ни на кого. Знаете, привыкли в Союзе перестраховываться. И тарелки, и веревку с прищепками, и даже пластиковый контейнер для фруктов. Юг все-таки, надо тщательно промывать еду во избежание неприятностей. Я имею в виду желудочные неприятности», — уточнила она, поймав недоуменный взгляд гостя. «Так я, собственно, вот по какому вопросу вас потревожил». Сделав последний глоток, отставил он опустевшую кружечку в сторону. «Вспомнил я кое-что про вашего родственника. Вначале думал, завтра скажу, но ведь не усну, думать буду, крутиться сбоку на бок. Простите великодушно старика за поздний визит». «Ничего страшного». Пододвинулся я поближе, пересев на самый краешек кровати. «Еще не слишком поздно. Мне родители столько легенд о дяде рассказывали, но интересно услышать еще что-то». «Как-то раз, это было в самом начале моей работы на капитане Дроздове», начал свой рассказ моряк, «незадолго до этого момента я перевелся с академика Дробышева. Должен признаться, что перевелся по блату. Дал небольшую взятку начальнику отдела кадров. Да, такие были времена. Но это так, к слову. Дроздов встал на ремонт, и мне по старости лет там было намного легче». «Так-так», — заинтересовался я, пододвигаясь ближе к собеседнику. «Так что же вы про него вспомнили?» Моряк степенно кивнул и продолжил. «Собственно, я присутствовал как-то раз при одном разговоре, который касался рейса на Мадагаскар. Старший механик с корабельным врачом сидели на камбузе и вспоминали один эпизод из корабельной жизни. Рейс, по их словам, был на редкость пакостным. Шторма, постоянные поломки судового оборудования. Мало того, когда дошли до Мадагаскара, то сразу угодили под разгрузку. То есть и часа не было, чтобы даже по причалу прогуляться, дух перевести. Впрочем, тогда это считалось нормой. На иностранных кораблях команде обязательно давался заслуженный отдых. Да. А советские матросики тут же запрягались на докерские работы. Это без вариантов. И вот двое суток наши работали как проклятые. Не успели опомниться, как в порт стали прибывать трейлеры с попутным грузом. Вновь оврал. В результате всех соглашений с портовыми властями на борт судна приняли где-то 1000 тонн фуража и отчалили в сторону африканского материка. Конечным пунктом маршрута был Кейптаун. Но поскольку рейс был изначально неудачный, то до него они в тот раз так и не дошли. Вам наверняка известно, что южная оконечность Африки пользуется у моряков дурной славой. Именно тогда нашей команде пришлось убедиться в этом. С утра слегка штормило, и наш врач в числе нескольких человек находился на корме, в курилке. Неожиданно с мостика раздался предупреждающий крик. Все подняли головы и тут же увидели, что справа по борту судна стремительно приближается необычной формы волна. Казалось, по океану двигалась лишь она одна, подавляя прочие волны своей колоссальной мощью. Отчаянно завизжал ревун, и теплоход, зарываясь носом в воду, начал разворачиваться, стараясь повернуться к гигантской водной массе хотя бы кормой. Но занять правильное положение он так и не успел. Последовал жуткий толчок, сотрясший весь корабль, словно удар гигантской кувалды. Хорошо, что все люди с палубы успели забежать в центральный коридор надстройки, иначе всех смыло бы за борт, словно муравьев. Все трещало, рушилось, и какое-то время всем казалось, что сухогруз того и гляди развалится на части. Но пронесло, обошлось. Корабль только осел на левый борт, из-за того, что штабели мешков в трюмах рассыпались и сместились. К тому же случилась еще одна серьезная неприятность. Вышел из строя главный двигатель. Делать было нечего, и капитан принял решение идти в Бейру, ближайший порт на территории Мозамбика. Вся мощность от вспомогательного генератора была отдана маневровому двигателю, и команда двое суток сидела без горячей пищи и света. Но дошли. Еле-еле, но добрались до берега. И тут обстоятельства сложились таким образом, что они застряли там надолго. Надолго из-за того, что пришлось менять погнутый вал главного двигателя. Но чтобы это можно было сделать, пришлось буквально вручную очищать теплоход от груза. Это был истинный кошмар. Хорошо еще удалось договориться о продаже части фуражного зерна на месте. На вырученные деньги портовые власти наняли пару десятков грузовиков и предложили несколькими партиями переправить пшеницу по суше. Что оставалось делать? Капитан держал совещание со старпомом полдня. И было решено все же вывозить груз на Преторию, поскольку слишком длительное время фураж не мог находиться под открытым небом, а более или менее приличных складов в Бейре просто не было. Запустили перевозку, началась новая напасть – кражи. Вначале исчезали отдельные мешки, но вскоре стали пропадать и целые грузовики зерна. Пришлось капитану просить своего старпома взять этот процесс под свой контроль. На какое-то время все наладилось и более или менее шло нормально, до самого последнего автомобильного конвоя. Уже подчистили все трюмы, наладили нормальную работу двигателя, и в принципе можно было сниматься с якоря. Было заранее обговорено, что старпом и еще кто-то из нашей команды будут сопровождать грузовики только до границы с ЮАР. Как тогда говорили, страны бесчеловечного апартеида. Старший помощник сел за руль и обратно не вернулся. По словам корабельных сторожилов, с той поры о нем вообще не было ни слуху, ни духу. Двое других ребят с корабля приехали нормально, а вот ваш дядя как сквозь землю провалился. Обратились в местную полицию. А что они могли сделать? Кругом джунгли и отсутствие какой-либо связи на громадных территориях. Но хоть связались по своим каналам с каким-то городишкой на самой границе с ЮАР. Мэр городка заявил, что грузовики, по его сведениям, прошли нормально, и никаких инцидентов вроде как не было. Что было делать нашему капитану? Куда бежать? На кого жаловаться? Пароходство категорически требовало срочного возвращения судна в порт приписки. На борту были на исходе продукты, а топливо оставалось только-только до Суэца дошкандыбать. Кончилось все тем, что наши оставили немного валюты в местном банке, на тот случай, если старпом все же возвратится. С деньгами он имел возможность доехать до столицы страны, поскольку только там можно было получить консультации и содействие в возвращении на родину. С тем Дроздов и отчалил. И сколько можно было, держали связь с начальником оставленного порта, ежедневно спрашивая о судьбе пропавшего моряка. Но он так и не объявился. Как было принято в те годы, после столь вопиющего происшествия, партийные власти всем понавтыкали выговоров, лишили премий, а заодно перетрясли и разогнали почти всю команду теплохода. Так что из прежних старожилов на капитане Дроздове осталось не больше нескольких человек. Потом начали формировать новый экипаж, ну и я туда по этому случаю попал, в ремонтную бригаду. «Это был точно дядя Володя», — отреагировал я. «Помню, лет пять назад из местечка Рамово, что недалеко от Риги, нам пришло странное письмо. Жена дяди, Галина Койтовна, писала, что Владимир Васильевич, она его всегда официально так называла, пропал без вести и просит моего отца приехать и помочь ей в каких-то там юридических формальностях. И было это, кажется, в 84-м или 85-м». «В 85-м», — уточнил моряк. «Я точно помню, о каком годе шла речь. И, следовательно, ваш дядя, если это был именно он, исчез в джунглях Мозамбика зимой того же года». «Как интересно-то как!» — нараспев произнесла Раиса, проявив неподдельный интерес к рассказу. «Я не подозревала, что у тебя был такой крутой родственник». «Надеюсь, не был, а есть», — отпарировал я. «Пропал без вести, это еще не значит погиб. Чай не война, хотя черт его знает, что в этой Африке происходит на самом деле». «Но ведь от твоего дяди так и не поступило ни одной весточки», — всплеснула руками жена. «Что еще можно подумать в такой ситуации?» «Погоди», — отмахнулся я. «Что сейчас выдумывать? Вернемся в Москву, разберемся». Чай был допит, гость откланялся и вскоре ушел в свой номер. А я все лежал и никак не мог заснуть. В моем взбудораженном воображении одна за другой разыгрывались самые фантастические видения в духе фильмов про Индиану Джонса. То я вместе с дядей карабкался по неприступным скалам, то мы отбивались от стада взбесившихся носорогов, то я воевал с какими-то живописно раскрашенными дикарями. Эти три случайные встречи на турецком курорте радикальнейшим образом изменили всю мою дальнейшую жизнь. Но поначалу изменения эти лишь слегка наметились. А первым изменился мой общественный статус. Понятно, что прежде всего мне хотелось поскорее перебраться под крыло Игоря, вновь заняться созидательной деятельностью. Поэтому на следующий день после окончания отпуска я помчался в ненавистный банк к самому началу рабочего дня. Начальства еще не было, но в каморке под лестницей сидел мой напарник Юрка Голубев. «Ой, Сашок!» — обрадовался он. «Ты здесь какими судьбами? Как отдыхалось, брат? Где побывал, что повидал?» «В Турции загорал», — уселся я за свободный стол. «Рекомендую и тебе побывать при случае. Но сейчас мне нужно срочно одно дельце завершить. Авторучки у тебя случайно не найдется?» «Конечно». Он полез в карман куртки. «А ты что, в писатели решил податься?» «Да», — поддержал я его шутливый тон. «Но писулька у меня будет совсем маленькая. Всего лишь заявление об уходе». «Да ты что? Это на тебя так отдых, что ли, подействовал?» Юрий вскочил и демонстративно приложил ладонь к моему лбу. «Вроде температуры нет, а бред несешь», — объявил он через пару секунд. «Ты подумай, дурья голова, что ты делать будешь? Зачем уходить самому, пока тебя не выперли сверху?» «Да, я успел понять, какие здесь царят нравы», — отрицательно замотал я головой. «Сам не уйдешь, тебя все равно вынудят убраться. Ну, посидим мы тут с тобой еще пару месяцев, и что толку? Рано или поздно, но Казибек задумает сменить службу безопасности в полном составе. Ты же помнишь, что нам говорил начальник отдела кадров? 9-10 месяцев, максимум год, и всем большой привет. Нет, я ждать пинка под задницу не собираюсь. Лучше уйти самому, благо подвернулся старый знакомый и сулит более привычную работу». «Что за работа?» Тут же повел напарник носом, будто дворовый пес, почуявший возле помойки выброшенную поваром мясную косточку. «Может, там и охранники нужны?» «Нет», — отрицательно помотал я головой, — «только химики или электрики». «В том смысле, что кто сидел и досрочно освободился?» «В смысле того, что имеют специальное техническое образование», — воскликнул я. «Господи, да чего же в русском языке любят переиначивать значение обычных слов?» В конце концов, мы все окончательно запутаемся в определении того, что значит то или иное выражение. Так, наезд у нас теперь не авария на дороге, а налет грабителей. Отмороженный – не просто пострадавший от холода, а тот, кто демонстративно нарушает все мыслимые законы. «Ты еще скажи, что слово «круто» больше относится к вареным яйцам, а не к проявлению излишней удали», – хохотнул Юрий. «Тут, брат, бестолку возмущаться. У нас как назревает очередная революционная заваруха, так тут же появляется масса новых или переиначенных словечек. Видимо, это некий народный защитный механизм, с помощью которого общество пытается разделить время на прошедшее со старыми словами и на некое будущее со словами совершенно нового значения». «Да», — спохватился он, — «так как же насчет меня?» «Вот перейду, Устроюсь, тогда и поговорим. Не стал я его обнадеживать. Что толку обсуждать ситуацию, когда она мне самому непонятна?